Я выбежал на западную сторону. Тут понял, что по дороге к городской больнице придется сделать широкую дугу через половину Иркутска. На угловом каменном доме в неоготическом стиле заметил вывеску нового Ралмейра, витрины самого магазина были забиты досками, и тут до меня дошло, что я нахожусь где-то рядом с Конным островом, и что справа от меня идут Заморская и Цветистая. Цветистая, долгими своими фрагментами, выглядела совершенно обезлюдевшей. Нехорошее предчувствие появилось еще за несколько домов, когда в понурой оправе дождя я видел лишь сожженные коробки домов. Похоже, начиная с 11 номера, вся прилегающая к реке сторона выглядела именно так. Застройки, выходящие на берег Ангары, сразу же после оттепели послужили военными укреплениями во время первых, самых страшных боев за контроль над Иркутском. Дом семейства Белицких исторгал из пустых глазниц чернильную темень. Правда, фасад стоял неповрежденным. Половинка ворот болталась на одной петле, жалобно визжа на ветру. По треснувшей лестнице я поднялся на второй этаж. Весьма неприятно было накладывать на картину уничтожений воспоминания о светлых, теплых днях, проведенных в семействе Белицких. Направо кухня, комнаты для слуг. Я вошел. Полы сорваны, паркет обуглен, печь разбита. В двери слева замаячило белое пятно. Это какой-то гриб уже успел вырасти в постоянной сырости, разрастаясь по развалинам лентами лишаев. Тростью перевернул доски и стоящие торчком куски штукатурки. Какие-то птицы свили здесь себе гнезда. Под стенами слой нечистот, воняло экскрементами. Вода протекала сквозь щели и трещины в потолке. Третий этаж. Все разграблено, а чего не смогли вынести, порубили и сожгли. Буфеты в салоне, большие стоячие часы, шкафы из орехового дерева, остались лишь щепки да уголья. Там, где воскресными пополуденными часами я играл на шезлонге с детьми, теперь стоит грязная лужа, а в ней плавает недогрызенный трупик вороны. Под искривившимся окном валяются гильзы. Я поворачивался на месте с одним глазом, глядящим в дождливую ночь, а другим, в несуществующее прошлое. Вот здесь, салон, там, столовая, вон там, кабинет пана Белицкого. Бегали дети, растирая мак, стучал пестик. Пахло рисовой кутьей и горьким чаем. Били часы, старенькая пани Белицкая бормотала под нос молитву, гудел огонь в печи. Так, нет, сквозняк продувал холодным дождем, сгнившие остатки мещанского уюта похрустывали под сапогами. Там, где пани Белицкая сиживала в кресле с пяльцами и вязанием, теперь зияла дыра с рваными краями. В нее съехала вся дымовая труба, когда сдалась несущая стена. Я шел от двери к двери. В спальне Белицких, сожженная рама супружеского ложа. В моей спальне, остатки громадного костра. Покопался тьмичеизмерителем в смеси грязи с пеплом. Чего тут только не жгли, даже фарфор, картины и зеркала бросили в огонь. Концом трости стронул обломанную фигурку индийского слона. Та перекатилась через порог и упала в черную дырку. Я понял, чего разыскиваю, подгоняемый нервной меланхолией, и боюсь найти их останков, каких-то следов страшного конца Белицких, материальных доказательств. Ведь если бы у них было время спокойно выехать, наверняка бы забрали с собой больше вещей. В библиотечной комнате часть книг спаслась от огня. Потом они сгнили, заплесневели, распались, выставленные на непогоду и жгучее солнце. Некоторые титульные листы еще можно было прочесть. В пустыне и пуще, 101 развлечение для компании, замерзнувший, самаркандский дневник, в углу очередной трупик. Я ткнул тростью. Нет, всего лишь плюши подмокшие тряпки из детского мишки. Кто-то распорол животик пана Чепчи и так и бросил испорченную игрушку. Что, искали богатство Белицких в медвежонке Михасе? Пан Войслав по-доброму не отдал, если только его не повесили первого, вместе с самыми значительными иркутскими буржуями сразу же после оттепели. Я вообще не обратил внимания на то, а висят ли на фонарях по Цветистой улице какие-нибудь трупы. Подошел к восточному окну, в самую пору, чтобы подглядеть очередной акт неснижающей скорости революции. Трое вооруженных подростков под угрозой стволов прижало четвертого, наверняка принадлежащего иной политической правде. Происходило это на другой стороне улицы, так что я видел лишь их спины. Трое как раз вязали руки своей жертве. Веревку уже перебросили через перекладину фонаря. Техника вешания была четко разработана, на один конец веревки привязывали камень и камень этот перебрасывали через перекладину столба. Жертва была готова. Поначалу она еще что-то кричала на троих, но те сунули ей в рот ком грязи. Теперь петля на шею, пара вешателей хватается за другой конец веревки, по данному знаку сейчас потянут. Из дождя на них выскочил конный отряд, всего четверо всадников, только этих хватило с избытком. Потоптали копытами того, что держал под прицелом обреченного, застрелили одного вешателя, второго же загнали под стенку. Как быстро на все 180 оборачивается правда в размороженном потоке истории. Бывшая жертва, освобожденная от пут, теперь схватила этого третьего вешателя и поволокла, дергающегося, под фонарь. Петля уже была готова, свободный конец веревки привязал к седлу один из всадников, теперь оставалось лишь ударить коня шпорами, и тут я высунулся из окна по причине той самой горячки на местах казни, что легко захватывает даже случайного зрителя, плюющийся грязью спасенный уже стянул петлю на шее своего палача. Подо мной треснула доска, посыпались кирпичи, я свергся этажом ниже. Когда я уже пришел в себя от шока и поднялся на колени, весь побитый, щупая, не поломаны ли кости, они стояли кружком с нацеленными винтовками. Я поднял руки вверх, лишь бы встать на ноги, связать взгляд со взглядом, ведь при мне нет никакого оружия или компрометирующих бумаг. В первую очередь, на всякий случай, меня избили до потери сознания. От этого сильно опух второй глаз, единственный, который до сих пор хоть что-то видел, чего я не чувствовал погруженный в поровну распространившейся боли, и первой мыслью после возврата чувств была такой, что зрение, оно уже никогда не вернется, потому что меня ослепили, потому-то ничего и не вижу. И вот тут меня охватила тревога. Тревога, гнев и какая-то животная жажда мести, связанный словно болонская колбаса, я начал метаться по неровной поверхности, болезненно сталкиваясь с мебелью и стенами, выкрикивая угрозы и проклятия. Пока кто-то не подошел, шаги я слышал, и не стукнул меня по затылку, и я вновь утонул в бессознании. Потом я уже действовал разумнее. Придя в себя, я лежал тихо и только крутил головой туда-сюда, натыкаясь на доски. Таким образом определил особую боль в расквашенном веке и наросший на глазу кровавый пузырь. Удалось проколоть его острой щепкой. Я почувствовал стекающее по лицу тепло. После этого я начал сражение с веком. Хотя бы миллиметр, хотя бы узенькая щелка для света, раз, в зрачок ударил багровый отсвет. Я перевернулся на бок, чтобы из такой позиции червяка, весь залитый кровью, глядеть на свое узилище. Я находился в длинном помещении с рядом миражей стекольных окон по другой стене, на которых сейчас перебалтывались лишь отражения внутренних картин. Снаружи стояла темная, грозовая ночь, я слышал регулярный стук дождя и урчание далеких громов. Здесь же горели электрические лампы, слабенько, одна из пяти, тем не менее, это было первое электрическое освещение в Иркутске после оттепели, которое я видел, даже в больнице Святой Троицы обходились без него. На одном и другом концах помещения вверх и вниз проходили винтовые зимнозовые лестницы, и кто-то непрерывно по ним сбегал и поднимался, в основном, вооруженные мужчины, с черно-красными повязками на рукавах. Я попытался припомнить цветовой код революции, как объясняли его штатовские. Зеленые и белые – это СШС, красные – ленинцы, черные и белые – национал-демократы, а черные с красным, может, это коммунисты Троцкого. Я не был здесь единственным их пленником. Рядом, справа под стенкой лежали трое несчастных в еще более худшем, по сравнению со мной, состоянии, потому что их руки были связаны за спинами, на головах мешки. Впрочем, где-то через четверть часа пришли громилы с берданками и вытащили тех троих за ноги, наверняка, на спешную казнь. Я задрожал. А вот слева от меня была клетка для животных, в которой лежал голый труп, чудовищно истерзанный, весь в ранах, с трупьих и синяках, с отрубленной левой ступней и оторванными пальцами. Значит, как мне поначалу показалось, что это был труп, но в какой-то момент тот зашевелился, повернулся в клетке в мою сторону, подмигнул окровавленным глазом, и меня прямо затрясло от изумления и невольного отвращения, которого я никак не мог бы пояснить, поскольку отвратительной в этом страшном человеческом остатке была именно жизнь. Со смертью я бы еще как-то смирился. Человек в клетке заметил, что я его вижу, так еще и усмехнулся мне без зуба, скаля обезображенные десны. На высоком, выпуклом лбу было четыре шрама, словно от когтей хищника. Прядь седых волос присохла под его разбитым носом. Дыша, он свистел странными дырами на лице. Из уха вытекал бесцветный гной. «Приветствую в чистилище», — прохрипел он сквозь прутья. Затем еще закашлялся, засвистел, потом еще глуповато захихикал, и вот тогда, в кратком проблеске тьмичи, я узнал замученного пытками калеку. Франц Маркович Риш, мы знакомы по ящику, говорю ему, видывал ваше благородие по казенным делам, что случилось, а он, хры-хры-хры, это же смех у Риша, это же он смеется, и вот тогда до меня дошло еще одно, Франц Маркович сошел с ума, сколько же это держали его в этом чудовищном заточении, осторожно расспрашивая, словечко за словечком, я добыл эту историю несчастья, схватили его сразу же после оттепели, но совсем даже не троцкисты, но отряд ледняцких монархистов, которые в то время еще имели какую-то силу в Иркутске. Прежде всего, они желали покарать графа Шульца за непростительную измену по отношению к его императорскому величеству, а господин Уриш попался им как первый пособник генерал-губернатора, от которого они любыми возможными способами вытянут тайну укрытия предателя. Дело в том, что ледники, не видя собственными глазами графского трупа, не верили сообщениям о его смерти, и решили они до тех пор мучить бедного Франца, пока он им тайну и не выдаст. Вот только Франц никакой тайны и не знал. Графа Шульца Зимнего не было в живых. Стояла оттепель, сплетня равнялась слуху и равнялась правде. Он говорил, но убедить их никак не мог. Если бы хоть что-то знал, признался бы в первый же день. А так, его пытали неделями. Именно тогда начал он терять разум. Четкими словами он мне этого не сказал, это естественно, но история была ясной. Его мучили не до точки правды, а до точки полнейшего разморожения, и он сошел с ума. Тогда его продали ленинцам. Те поначалу думали использовать его для показательного процесса народной справедливости, только быстро поняли, что сделают из процесса лишь посмешище, выставляя на вид и ради примера подобного обвиняемого. Но вот убить его просто так, без какой-либо выгоды и без политического решения, на это они тоже не пошли. Так что держали его в каком-то холодном подвале, кормя каким-то червяками и помоями, пока фронты уличной революции не переместились, и квартал не заняли троцкисты. В их руках господин Уриш познал новые страдания, ибо среди самих троцкистов не было согласия относительно из политического пути в Сибири, так что между собой сталкивались и ссорились различные заговорщические и внутризаговорщические группы, каждая из которых ссылалась на учение Льва Давидовича Бранштейна. Так что, когда одни уже тащили господина Уриша на фонарь, заскакивала другая команда и говорила, нет, мы жизнь губернаторского наушника продадим на пользу революции. Так вот он и попал в эту клетку, словно зверь, словно животное, то ли волкодав, то ли борзой пес, в которой его стиснули, неделями держали на четвереньках. И в это время троцкисты торговались с Победоносцевым, чтобы тот предоставил им поездом больше, то безопасный переброс из Томска, то за какие-то энергетические концессии. Только Победоносцев, видать, совсем не ценил жизнь Франца Марковича. Господин Уриш скалился с собачьей гордостью. Никогда он меня не ценил, хры-хры. А сейчас меня здесь на жаркое держат, как голод подступит к горлу революции, меня и съедят, хры-хры-хры. И когда я так вот с превращенным в животное губернаторским чиновником обменивался шепотом и безумными смешками, подошел к нам, под стенку, один из троцкистов в кожаной, фасонной куртке, с тремя дырами от пуль на груди, держа над головой керосиновую лампу. Я замолчал, когда заметил движение теней на деревянных поверхностях. Тот остановился, покачался вперед-назад на каблуках казацких сапог с блестящими, высокими голенищами, наклонился, приставил мне к виску мутное стекло горячей лампы. Я дернулся назад. Тот схватил меня за полу пиджака, рывком поднял в сидячее положение и начал обыскивать карманы. Бумажник у меня забрали еще раньше 423, когда, еще в холодном Николаевске, ведь в чертовой руке у Герославского ни бумажника, ни денег не было, прим, перевод. Тем не менее, этот боевик был более скрупулезным. При этом он ежесекундно зыркал мне в глаз, да и я находился под странным впечатлением, будто бы откуда-то этого черноволосого молодого человека, с топорным лицом, замерзшим под сердитыми морщинами, с пышными усами, закрывающими губы, с натруженными, твердыми от мозолей руками знаю. Он обнаружил у меня завернутую в брезент папку с рисунком панны Елены, забрал, раскрыл, присветил над листом, усмехаясь в цыганскую щетину. Я выкрикнул бессмысленный протест, тот ударил меня наотмашь, даже не сжимая пальцев в кулак, только кожа под слепым глазом лопнула, словно разрезанная. Когда он уходил, в керосиновом свете я заметил на его безымянном пальце ту яркую звезду, перстень с крупным бриллиантом, сейчас залитым кровью. который я уже легко узнал по холодной памяти, он, бриллиант великих моголов Панова и Славобилицкого. Задрожал пол, и дрожь прошла по всему зданию, в окнах зазвенели стекла. Проехал поезд, нас держали где-то неподалеку от железной дороги, разве не под контролем троцкистов находится Иннокентьевский поселок и все те рабочие поселения к югу от вокзала Муравьева? Я лежал, угнетаемый еще более мрачными мыслями. Всех убили, теперь убьют меня, специалиста по напрасной трате алгоритмически рассчитанных планов, ведь имел историю перед собой на столе, так нет же, обязательно следовало в самую глубокую энтропию самому полезть. Струйка тепла ползла улиткой по щеке, ужасно раздражая нервы на коже. Я терся лицом о доски. Боль. Уриш приглядывался ко мне диким взором. «Дурак», — шипел он, — «дурак, все они дураки. Смотри, как золотом себе в зенке светит, как под хрусталями зевают, красавицами, орденами друг перед другом чванится. Где теперь князья, генералы, адмиралы? Где они? Чистилище. И вправду, а где они сейчас?» Я спросил у особочившегося комиссара про князя Блудского. Ведь сначала он стоял с царскими силами в Александровске, а затем, после того странного договора с Победоносцевым и графом Шульцем Зимним, отступил на Обь. Разве император не отдал ему каких-то приказов после оттепели? На это Франц Маркович затряс клеткой, стучась в ее прутья в неожиданной истерике. Хры. Князь Блудский. Князя Блудского его собственная супруга отравить хотела. Таким вот ледняцкий договор с Победоносцевым был, и такова вам сила графа Зимнего на сибирском троне. Лед, только все растаяло, треснуло, и теперь меня сожрут. Хры, я закрыл глаз, он уже полностью разморожен, память вытекает из ушей. Могло быть так, могло быть иначе. Пощупал непослушными пальцами узлы, нет, не распутаю. Напряг мышцы, не разорву. Ежеминутно кто-нибудь проходил, если даже не по самому длинному помещению, так по лестнице, справа или слева, так не сбежать, если бы хотя бы знать, на что выходят эти высокие окна. Мираже стекло так легко не разобьется, но, возможно, удастся с разгону выбить окно вместе с рамой и выскочить наружу, только ведь, что если это третий, а то и четвертый высокий этаж, а до земли, целая пропасть, шею сломаю, а может и нет, быть может, на какую-нибудь угольную кучу или на навес, либо настоящий на боковой ветке вагон выскочу. Я открыл глаз, резко вскочить, разогнаться, 10 шагов, бах, черное окно. Так как, удастся, не удастся, выживу, не выживу, прыгать, не прыгать, прежде, чем придут и потащат на фонарили, что гораздо хуже, посадят в клетку и доведут до сумасшествия. Я прикусил язык, правда или фальшь, они пришли раньше, чем я во всем этом до конца замерз. Тот, с голландским бриллиантом, и еще пара здоровяков, поставили меня на ноги, разрезали путы, не говоря ни слова, потянули. Я шел, не упираясь, только косясь из-под напухшего века на ближайшие стекла. До лестницы мы не дошли. Меня запихнули в какую-то захламленную конторку, квадратную клетушку с голой лампочкой, истекавшей желтым светом, без единого стула или табурета, зато с тремя столами, заваленными газетами, объявлениями, промокашками, зачитанными книжками. В основной стене окна не было, что я тут же отметил с пассивным отчаянием. Зато там висел огромный плакат, «Мазня мазней», изображающий мускулистого рабочего с засученными рукавами, топчущего на мостовой крысу монархию, и все это на фоне куполов-близнецов и башни скелета. Даже шрифт был идентичен агиткам времен войны с Японией. «Общенародная революция» и много серого, символизирующего красный цвет. Молодец 424, опять же, как и в случае с мальчиком, ну откуда Дукай вытряхнул это словечко, молодец, и пишет его по-русски. Прим, перевод, с бриллиантом сунул мне в руку тяжелую телефонную трубку, после чего вышел, захлопнув за собой узкую дверь. Я глянул, крайне удивленный, у них здесь имелся телефон, который, видать, на самом деле работал. Успели после оттепели протянуть провода, но куда, не за город же. Я прижал холодный металл к пульсирующему болью полууху. Лиск, кэркакакакака. По кабелю дул электрический ветер. Я отложил трубку, подкрался к двери, стоят за порогом, разговаривают. Что делать? Ситуация без открытых решений, все переменные замкнуты в квадратных скобках. Необходимо поочередно проверять комбинацию за комбинацией. Я присел на заваленной бумагами столешнице, та громко затрещала. В телефоне что-то кашлянуло. Я посчитал до 10 и снова поднял трубку. Я сглотнул слюну. Александр Александрович. КРХРРРР. Венедикт Филиппович. О, льда мне. Я сжал вывихнутые пальцы, сгорбил кривую спину. С, следовательно Д, значит Е. В Святой Троице я назвался настоящей фамилией. Победоносцев держит нож над Транссибом, наверняка, и над городской электростанцией. Кто знает, что еще там он успел обложить динамитом. Разговаривать с ним обязаны все. Шпионы у него имеются там, тут и повсюду. Всегда они у него были. И, наверняка, до него первого добралась весть про товарищество промысла истории Герославский, Почингла и Фишенштайн. Теперь он слышит о Герославском у ленинцев. Слышит о пленнике троцкистов, взятом на Цветистой улице. Приказывает проверить, находит портрет Елены. Будет торговаться. Чего он хочет? Царствие тьмы, я сплюнул в угол красной мокротой. Как сны, Александр Александрович. И что вам Иркутск нагадывает сейчас? Тот долго молчал. Забудьте все, ответил он наконец. Ваш Почингла. Там кто-то еще слушает? Нет, не знаю. Рядом со мной никого нет. Я приказал, чтобы наедине. Дам им 24 часа от Благовещенска до Оби, вас пропустят свободно. А когда уже штатовские займут Иркутск, вы дадите мне свободный проезд под флагом штатов Сибири. Куда? Куда угодно. Условие. Мы получим карты всех зарядов. Сам себя я не взорву. Но потом, потом, только на границе. На границе. ДАЦ-425, допустим, ФР, замерзла. Замерзла, дай Боже, чтобы замерзла. Я перевел дыхание. И что, все, КХРРР, Александр Александрович, Александр Александрович, а что с вашим царствием темноты? Уже не желаете быть свидетелем триумфального возвращения льда? Что с вашими мечтами, великими видениями, о которых вы рассказывали мне как приятель приятелю? Ведь я должен был сесть рядом с вами. Все обернулось с ног на голову. А, Александр Александрович, нет, что-то здесь не сходится. Понятно, у нас тут лето, характер человека с абсолютной уверенностью я не посчитаю, тем более, такого, как Победоносцев. Тем не менее, можно ли ломать алгоритмику души до такой степени, это ведь не суммируется, это не вычисляется. Что там случилось, скажите, еще перед оттепелью? Слышу тут, будто вы уговаривались с княгиней Блудской Осей устроить покушение с ядом на самого князя. Что это за правда? КРХРРР, господин Ярославский, но скажите же, скажите, вы же знаете, что его княжеское высочество был против вас с самого начала. Я слышал, что это дела еще времен поездки экспрессом, и как только слово пошло, гусар своих на меня натравил, и первым крупным раздражением было то, что вы ему его нужного человека тогда убили. Но княгиня, княгиня и я, мы прежде всего, мы хотели защитить лед, защитить лютов. И вас, господин Ярославский, а князь, то есть император, тогда вы погнали на Теслу ту армию бродяг. Но поглядите, разве я был не прав? Да вы благодарить меня должны. А то, что так за громовым доктором убиваетесь, вот это уже вопреки всяческим соображениям, вопреки логике. Вы же стоите на противоположных полюсах идеи, он лед разбивает, а вы из льда хотите строить аполитию, по двум сторонам фронта сражаетесь, где тут логика? Сколько раз я вам, господин Победоносцев, говорил, он мой друг, лесами с демесами с сонт мес иннимис, маис це ест абсурди 426, друг моего друга на моих врагов, разве не нелепость? Эфер, боже, ну почему я его раньше убрать не приказал? Когда еще мог, а теперь он хвастается во всех газетах мира. Человек, который разбил лед. Куелли Бауфан. 427. Каков шут, ФР. И все-таки, вы были посредником между графом Шульцем и князем Блудским. Ах, все это шло не так. Князь уже готовился к генеральному наступлению. Мы договорились, что княгиня подаст ему отравленный чай. Я выслал господина Зия с молниеносно действующей химией, но его поймали охранники. Не знаю, проговорился он или нет, но, наверняка, проговорилась княгиня. Представьте себе чехарду в голове старого князя. Он быстро отправил супругу в какое-то закрытое заведение для нервнобольных, а по следу сына Мороза спустил особых следопытов Гейста. Княгиня так наговорила ему про победу льда и про поляков Ярославских. только его княжеское высочество уже совершенно утратил сердце к Сибири и военным или политическим проблемам. А после того Тесла сбежал от графа Шульца, и делу пришел конец. И тогда вы вступили в открытый союз с графом, и Сибирь объявила независимость. А что было делать? Без льда. Вы умираете. Трубкой я потирал рану на виске. Пухлый рабочий с плаката глядел на меня ясными глазками, сжимая винтовку пальцами сосисками, булочное личико свисало над воротником белой рубашки. Дело в том, что все они здесь обязаны были ожидать революции. Оттепель, самая большая, освободила до сих пор замороженную историю. Шульц успел вывести всю свою семью. Победоносцев втайне заминировал сотни верст железнодорожных путей. И что, и сейчас, но... Собственно, а зачем председателю совета директоров Сиберхожито минировать Транссиб? Это было бы превосходным аргументом в переговорах графа Шульца Зимнего с царем, ибо угроза отсечения Петербурга от Тихоокеанских портов империи представляет для Николая наивысшую угрозу. Но, тогда, при чем тут Победоносцев? И, раз только лед удерживал его при жизни в смертельной во всех других обстоятельствах болезни, как вообще он выжил бы эти год с лишним после оттепели? Как, что он там вытворяет, сидя на вершине башни, посреди города, захваченного боевиками партий, враждебных ему в одинаковой мере, и путем шантажа что-то получая от них день за днем? Я сжал глаз с синяком, стою на перроне старой зимы, вокруг белым бело, каждый может быть тем, кем переделал себя из обмана в правду, въезжая из лета в край лютов. Я же, прежде всего, обязан делать выводы из того, что не существует, из того, что не существует, не существует, никогда не существовало. Лиск, господин граф, почему вы не выкупаете своего верного Франца Марковича? Кэрхэрэрэр. А на что Победоносцеву слуга генерал-губернатора? Он здесь адские муки испытывает. Знаю, но не рискует. Это уже пробудило бы подозрение, на что Победоносцеву слуга генерал-губернатора, и ведь вслух не признается, откуда ему знать, кто слушает, ибо, с кем я разговариваю, с электрическим ветром, с волной звука, протискиваемого сквозь кабель, с металлическим визгом, модулируемым на скрытых трубах, чего я не вижу, чего не ощущаю непосредственно, того нет, прошлое, будущее, пустота. Действительно ли стоял я лицом к лицу с Александром Александровичем Победоносцевым? Действительно ли разговаривал с таким единосуществующим человеком? Я прижал лоб к прохладному бакелиту. Льда мне, льда. Быть может, он и вправду умер сразу же после оттепели. Может, так оно и прошло. Убегая от убийственной черни, куда должен был обратиться Шульц, как не в поднебесное укрытие своего союзника против оттепельников. И вот... Каким-то чудом, в ночь революции он добирается до башни Сиберхожито, а там, кто? Труп Победоносцева, замороженный на гидравлическом троне, могло так быть, могло. Ведь никто не видел его лица, никто не слышал обнаженного голоса. После смерти его ангела, сколько людей, кроме верных слуг бурятов, имело к нему свободный доступ. Что может быть проще, как занять место свеженького покойника? Могло так быть? Нет. По-видимому, нет, ведь кто-то должен был заговорить через зимнозовые тубы, живая рука должна была нажать на скрежещущие рычаги, чтобы вначале отдать приказ и впустить графа на пропитанную тьмичью вершину, пред трон мрака. Шульц пришел, встал, потребовал убежища и Победоносцев отказал, пожелал бросить его на растерзание толпам, они поссорились, граф прорвался через автомат, достал до тела, могло ведь такое быть, протянул руки к телу, и что, убил? Убил, чтобы затем скрыться под маской невидимого, под маской имени. И с тех пор уже не Победоносцев говорит голосом Победоносцева, не Победоносцев правит посредством Зимноза Победоносцева. Ведь кто узнает разницу, лица никто не видел, никто не рассчитал характера. Но никто ведь не видел лица Александра Александровича с самого момента его прибытия в Иркутск. Где задержать подозрение, на чем опереть границу? Льда мне, льда, когда мы утратим меру правды... Что решает, да что угодно, ведь, а существовал ли Победоносцев вообще, что, существовал ли, я откашлялся, такой вот человек, начальник Сиберхожито, ведь вы, по крайней мере, должны были видеть останки, но ведь, невозможно было распознать, так, я обошел столешницу в направлении стены, насколько позволял шнур аппарата, воспаленная плоть, избитая со всех сторон, при каждом шаге отзывалась вспышкой боли, но это и хорошо, Это все атрибуты энтропии. Невозможно рассчитать, необходимо угадывать. Больше движения, больше боли, больше беспорядка в мозговой материи. Шульц победоносцев раскашлялся. Думаете, что? Вы ведь заменили его гладко, и никто подмены не заметил, не правда ли? А что, при жизни, собственными глазами вы его видели? Встречались ли когда-нибудь открыто? Победоносцев и граф Шульц, я про это спрашиваю. В Санкт-Петербурге, много лет назад, на обеде у премьера Струве, а здесь, в Иркутске. Согласно тому, что Распутин и ему подобные болтали при дворе, вера такая, надежда, много людей ездила в край лютов со смертельной болезнью. Имеются и неприятности более стыдливые, с которыми поначалу человек от ближних убегает, отодвигается в тень, стирается. Вы же понимаете. То же самое было у меня во время поездки на поезде из лета. Я ударил ребром ладони по краю столешницы, упали бумаги, зазвенели металлические внутренности телефона. Боль потекла по телу свежей струей. Мне следовало догадаться. Этот модус операнди 428, метод действий, уж слишком очевиден. Тем более, под льдом, что наибольшую правду о тебе выдает, чем ложь, происходящая от тебя самого. Таким образом ты рассказываешь о себе миру. А ведь он мне признался открыто, что послал на Теслу агента, выдающего себя за фламандского журналиста. Такова была правда. Таковы откровенные методы действия Победоносцева. Такая вот самая правдивая ложь. Он приехал смертельно больным и быстро умер, а может, ему в том как-то еще и помогли. Поскольку он уже скрывался от мира, мир ничего и не узнал. То ли наняли человека, чтобы тот за трубами и пневматикой на вершине башни сидел да их приказы своим зашифрованным голосом передавал, или сами попеременно эту роль разыгрывали, через день, через неделю, кто? Сибирская халадж или железопромышленное товарищество, директора из совета. Я прижал трубку к уху, лоб, к доске, напухший глаз, к холодному гвоздю, слепец, вбитый лбом в стену, таран умственной глупости против тупости материи. Вот почему ломались дедуктивные размышления, ведущие от агента-убийцы к Победоносцеву. Не было никакой единоправды характера, стоящей за подобным приказом. Обсудили это, проголосовали, просчитали, продвинули это из необходимости спасения своих земнозовых состояний, процент к проценту, рубчик к рубчику, пакет акций к пакету акций. Городом льда с самого начала управляли деньги. Им непосредственно правили лед и земноза, колебания харбинских курсов и геологические войны на дорогах мамонтов. Никакой либо человек, но необходимость, ни слова царя, которого слушали настолько, насколько были обязаны, и не Александр Александрович Победоносцев, которого не существовало, не существовало, не существовало. Иск, КРХРР. Но у вы говорите Лииск об этом. Царствие темноты и ваша дружба в проекте будущего света льда, кто ви и расне, иск. Так кто? Совет директоров? Они голосовали за те сновидения, передавали себе акции запланированного приятельства. Воистину, кто видел сны, кто мечтал, раз он не существовал, чью правду излагал он в этих обманах, какую тайну коллективной души раскрыл он в страстной проповеди о царстве темноты, читая ее из-за светения и твита, из-за стального грохота, он, всего лишь образчик инея, разросшийся среди директоров Сибирхожито, он, человек, которого не было, о чем мечтает, о чем видит сны Сибирхожито, о чем суть мечтаний биржевых объединений и миллиардных корпораций, какие ледовые кошмары приводят в движение бюрократические души акционерных обществ, Societies Anonymous и Actie Ingesellschaften. Тогда, на Зимнозовой башне, я разговаривал с существом без тела и мозга, и ведь даже не с механическим творением, не с машинным разумом, неким калькулятором Лейбница, работающим на зубчатых колесиках и ременных передачах. Свой союз и дружбу предлагал некто другой, нечто совершенно иное. Как мы являемся детьми материи, и отсюда вверх, к мирам идей расцветаем, так оно родилось среди идей и лишь оттуда, робко, тянется к материи. Дитя истории, с той же естественностью перемещающейся по градиентам исторических необходимостей, с которой мы переходим из комнаты в комнату каменного дома, в качестве герольда и единственного поверенного оно находит себе, кого? Кастрированного ангела, человека, уже практически отделенного от тела, отклеенного от материи, и в качестве приятеля ищет, кого? Математика, алгоритмиста идей, несуществующего Бенедикта Герославского, и, аккурат, выросла на питательной среде денег. Другие вырастут на чистой политике, на войне, еще какие-то, на природоведении. Организмы, построенные на идеях вместо белка, и пока что нет для них названий, нет языка. Что же, сейчас мы и так не дойдем здесь до истины. Отмерзла. КРХР, ТРТРТР, КХКР. А это уже смех Шульца Победоносцева. Ах, ах, уж я-то знаю, как оно на самом деле. Граф Шульц мертв, не живет он, и продолжает смеяться. Не добраться мне до истины. Быть может, это Шульц лжет Победоносцеву, а может, Победоносцев обманывает Шульца. Может быть так, но может и так, все и так, лето. Бьюсь лбом в стену. Снаружи дождь стучит по металлическим листам, по дереву. Раскрываю глаз. Дрожжевой революционер напрягает мышцы. Выдох. А какое все это имеет значение? Лишь бы дождаться льда. И случится тогда правда и ложь, бытие и небытие, единица и ноль. Даю вам слово. А теперь скажите им, чтобы меня отпустили. Уи-уи-и всегда вью-и-ис. Слово из Ярославского. Я положил трубку рядом с аппаратом. Постучал в дверь. Бриллиантовый грубиян накинул меня мясницким взглядом и обошел на пороге, не говоря ни слова. Какое-то время слушал воющий на проводе голос. Затем оправился за начальством, оставляя со мной двух других охранников. Я терпеливо ожидал. Появился пожилой троцкист, явно вырванный ото сна, с мутным поначалу взглядом. Похоже, он не был особо ознакомлен с делом. Поначалу заговорил с Бриллиантовым, потом долго беседовал с Шульцем Победоносцевым. Под конец отключился и, махнув рукой, отослал боевиков из конторы. Застегнул помятый пиджак, закурил папиросу. Я мигнул, складывая на зрачке его размытое изображение. Тот приглядывался ко мне, кашляя в ладонь. Тут только начало у меня что-то в глазу и голове замерзать. Карты, попугай, акк, нет, тот был лыс как колено. Я откашлялся. Вы были редактором иркутских новостей. Он угостил меня папиросой, подал спичку. Я затянулся дымом. Тот щурил глаза, ослепляемые желтой лампочкой. «Я обязательно должен задержать вас для торгов с Почингла, господин Ярославский. Замечательную торговлю живым товаром ведет сейчас Лев Давидович. Может, сразу вывесите меня на фонаре? Эх, поляки!» Он сбил пепел себе в ладонь. «Не надо мне тут перед глазами именами размахивать. Троцкий не раз ночевал у меня, я включен в список 400. Заговор элит». Я улыбнулся набежавшими кровью губами. Как совершить пролетарскую республику в стране без пролетариата? Ну да, еврейская интеллигенция, что будет лучшим для пролетариата, сама притом пролетариатом не являясь. Откуда она знает? Из исторических калькуляций. Но если кто берется за математику истории не в качестве хладнокровного, бесстрастного ученого, сконцентрированного исключительно на числах и внутренней красоте алгоритмики, но как миссионер, сектант, заранее ослепленный своей священной единоправдой, и все воспринимающие только лишь в соответствии с ней, становящиеся на правдобой против всему свету, такой никогда хорошего результата не получит. Больно стало тонкокожим студентикам от страданий простого человека, вот и пошли они обращать Россию в новую, марксову религию. Гуманистические расчеты, фыркнул я, вот теперь имеете народную справедливость да новый порядок в свете. Голод, террор, трупы на улицах и люди в звериных клетках, которых словно зверей держат. Редактор-троцкист потянулся, пытаясь стряхнуть из тела и ума усталость, глубокую утомленность. «Нет у меня на вас нервов». Он присел на столе, но при этом он глядел снизу вверх. Редактор заметил это и встал. «Ведь вы же интеллигентный, образованный человек. Я читал вашу статью, и вам следует знать, что сама идея правильная. В том-то все и дело, чтобы согласовать мир с идеей. Если бы Победоносцев не заминировал Транссиб, если бы большевики не нарушили революционного перемирия, если бы не японские блокады да китайская война, если бы не направленный против Японии Тихоокеанский пакт самодержца с американцами, если бы не вечные эпидемии в городе. Вот, грязь, мезга, бардак, беспорядок. Это окружающий мир не позволяет нам реализовывать идеи. Все потому, что все начали не с того конца. Вначале все необходимо отдать под абсолютную власть идей, и лишь потом браться за инженерию исторического процесса. Мы обратимся в ваше товарищество с первым заказом, сплюнул кислым сарказмом помятый редактор, и на этом беседа прервалась, потому что вернулся бриллиантовый боевик с моими вещами. Мне отдали пальто, трость, бумажник, черепаховую папку с рисунком панны Елены, даже коробку с отсыревшими папиросными гильзами. Редактор перехватил мой кривой взгляд, нацеленный на блестевший на руке молодца перстень, и вдруг, прямиком из сонливости, из старческой усталости, взорвался косноязычным гневом, изрыгнув на молодого человека такую лавину проклятий, оскорблений, смертельных угроз и матерщины, что юнош тут же застыл перед ним посреди конторского помещения по стойке смирно, руки по швам, глаза в потолок, ожидая покорно боярского приговора, вдрызг обруганный. Я вспоминал казенный рык комиссара Шимбуха. Хамство подобных барщиных, наполовину рабских отношений долго еще не выйдет из русских людей, независимо от того, куда повернет история. Вот это и есть та мизга с бардаком, что ссорит идейные проекты, когда те строятся на энтропии. Придет сюда царствие Божье Филимона Романовича Зайцова, и российские ангелы тоже станут бить друг другу морды и оплевывать сыновей блядских в соответствии с небесными рангами, сверху вниз, налившись теплой водкой и до красна вспотевши под снежно-белыми перьями. В конце концов, редактор стащил у боевика перстень с пальца и вытолкал троцкиста из конторы. «У кого он его украл?» – спросил я, застегнув пальто, рукавом кровь с лица стирая, осторожно ощупывая покрытые синяками глаз. Тот лишь пожал плечами. «Портные, сапожники, тряпичники», – просыпел он, – «вот». Таково у них понятие народной справедливости. Отобрать у богача. И чего удивляться нищей темноте. Ну ладно, идемте, идемте. Нам необходимо вас проводить, чтобы победоносцев не искал потом на нас крючков. Куда это вы шли? В городскую больницу. Меня доставили на границу района, удерживаемого национал-демократами, Забайкальскую от Старой речной пристани, сразу же к западу от Иннокентьевского. Тем временем, задождило еще сильнее. Тучи затянули ночное небо над Иркутском, так что форма города полностью размазалась на тенях, более глубоким, чем тени. Сплошное пятно мрака, разлезшаяся мазня, чернота, расползшаяся в маслянистое не то, не се. Только и видел глазом, стиснутым опухолью, заливаемым дождем и розовыми выделениями. Как все это плывет, как перетекает из одного очертания в другое, хуже того, распихивая всяческие линии очертания. Миражей стекольных очков у меня не было, город растворился сам. Я проковылял через пограничные улицы, прячась под стенами. В башенках и мансардах городской больницы горел свет, лишь благодаря ему я узнал ее здание. Как после пожара 1879 года, так и после большого пожара в 1910 году, в Иркутск вызвали множество молодых архитекторов, увлеченных мировыми модами, чтобы те изменили обличие Байкальской митрополии. А с началом эпохи льда были навязаны дополнительные обстоятельства. Зимнозовая технология и обеспечение безопасности перед лютами. Только реставрация осуществлялась слишком быстро, чтобы эти обстоятельства значительным образом отразились на образе центра. Но вот городская больница была отстроена с двухлетним опозданием по причине каких-то скандалов, связанных с растратами. В конце концов, свои средства подбросило Восточно-Сибирское общество Красного Креста, отдавая лечебницу под управление собрания сестер милосердия. Тем временем, больница получила совершенно новый проект, так что возведенное здание соответствовало более пейзажу холодного Николаевска. С первым этажом высотой в несколько аршин, на зимнозовых опорах, выхоложенных в ажурные формы, со стенками, заключенными в громадные плоскости мираже стекла, с дюжинами неоготических эркеров и растительными узорами в стиле Арнува, запущенными в пилястрах и рельефах между окнами. Огни горели в восточном крыле. Только лишь когда я подошел под само здание, увидел, что неосвещенное крыло провалилось в размороженную почву, не на много, где-то на аршин, но этого хватило, чтобы полностью распороть многоэтажную конструкцию и выломать из рам громадные листы мираже стекла. Точно так же, как отсекают от организма конечность, охваченную гангреной, так и здесь, от здоровой части больницы отсекли часть отмершую. Жизнь и свет существовали справа от лестницы лифтов, где хаос царил даже больший, чем в Святой Троице. В первую очередь, сразу же после входа в вестибюль, я попал на душераздирающую сцену. Две заплаканные дамочки тормошили грязный сверток, их же, в свою очередь, оттаскивали сестрички милосердия. В скандал включились мужчины и даже легкий на подъем вооруженный молодой человек. Я обошел их подальше. Сестричка, заметившая меня у регистратуры, тут же взялась обвязывать чистыми бинтами мою голову, поливая раны раствором перекиси водорода или другим каким средством для убийства бациллу. Сестричка, добрая душа, рассказала, что трагедия в вестибюле случилась по причине крысиной горячки. Ребеночек умер, и его нужно сжечь, ведь зараза распространяется. Крематорий у них был в темном крыле. Я достал плотный лист из брезентовой упаковки, тот раз и другой выпал из распухших пальцев. Вот такая молодая женщина, такой вот доктор, по фамилии Конишин, не знает ли их сестра, доктор Конишин оперирует в семерке. Разумеется, она ошибалась. Под седьмым номером, где было целых три зала, 7А, 7П, 7В, никакие операции проводиться не могли. Эти помещения находились уже за линией разлома, ветер нагонял туда дождь через выбитые окна на оборудование, лежащие кучей под нижними стенами. Пришлось обойти весь операционный этаж. О состоянии всеобщего бардака лучше всего свидетельствовал тот факт, что я ходил здесь свободно. Человек с улицы, в пальто, еще истекающим водой, там отрезанная нога, здесь десяток коек с несчастными, стонущими в муках, вот тут куча багровых бинтов на выпотрошенных внутренностях. Вот тут, сложные роды, а здесь грудь с ребрами, распахнутые настежь, вон там, очередь оставшихся в живых после ночной перестрелки, и никто на меня даже не поднял удивленного взгляда. Сестрички с полными руками шастали туда и назад, без какого-либо внимания пробегая мимо людей в коридорах. Господа врачи, работавших здесь в эту пору, я насчитал четверых, то есть, по-видимому, все, которых удалось собрать, ночь была кровавой. Военный, громко требовали те или иные медикаменты, воду, свет, чистые тряпки и кого-нибудь в помощь. Арочные витражи, размещенные над дверями помещений, где доктора работали, представляли евангельские сцены, в основном, излечение больных и изгнание злых духов. Иисус на них всегда был повернут спиной, от других он отличался лишь освященной фигурой. Под номером 3В, витраж со стадом свиней, в которых вселились бесы, доктор Конишин, пластающий легкое какому-то толстяку с головой, перевязанный в сплошной шар, громко требовал дренажа и ниток. Я нашел их двумя помещениями далее. Сестра, ассистирующая Конишину, поблагодарила меня, не выпуская из вложенных в грудь пациента пальцев пульсирующего сплетения жил. Воняло керосином, кровью и гнилью, прежде всего, керосином. Операционный стол со всех сторон был обставлен керосиновыми лампами, коптящими в потолок. «Не заслонять, не заслонять», – забурчал рыжий доктор, перемещая языком по губе короткий окурок, как только я приблизился к столу. Я обошел зал под мираже стекольными окнами, погружаясь в кучах заскорузлых бинтов и тряпок, порезанной одежды и вырезанных фрагментов тел. «Господин доктор», – спросил я, опираясь о зимнозовое оливковое деревцо, встроенное между высокими окнами, потому что от усталости, боли и постоянного напряжения у меня начала кружиться голова, «Господин доктор, где я могу найти госпожу Муклинович?» «Не сейчас», — рявкнул тот, «не сейчас, погодите, она ведь только в дневные часы помогает, адреса я не знаю, ее смена приходит в 7, ХММ, еще умрет, такой-сякой сын». Я сел на табурете в углу, вся горячка из меня сошла, я остыл, кровь стекла к ногам, к опущенным ладоням, трость стукнулась о пол. Пришлось прижать голову к стене, в противном случае, она соскочила бы с шеи, скатившись влево или вправо. Повязка на глазу сползала все ниже, так что всю эту сцену, залитую медовым светом ламп, с доктором, поблескивающим очочками в серебряной проволочной оправе, в запятнанном органическими выделениями халате, с белой сестричкой и громадной тушей, разделываемой на катафалке, я видел наполовину, на четверть, на 1/8. Доктор действовал внутри дышащего тела движениями кухмейстера, который в 100-тысячный раз режет морковку и рубит свеклу. Раз, два, три, четыре, подрезать, вырвать, передвинуть, сшить. С сестрой он общался без слов. Они совершали над телом ритуал столетней давности, ничего нового между человеком и материей. Но как же он постарел, похудел и иссох, сделался меньше, даже его бакенбарды, когда-то буйные, тоже усохли. Теперь левый пересекал широкий, молочно-белый шрам. Так доктор Конишин потерял, утратил свою симметрию. Я спустил повязку на глаз. В себя я пришел уже в бледном свете дождевого рассвета. Повязку сорвал. Который час? Четверть седьмого. Доктор Конишин копался скальпелем в груди толстяка, постепенно освобождал зажимы, вытаскивал дренажи, клещи и щипчики, крючки и захваты. Только все он это делал нечетко, нехотя, одной рукой, во второй держа свежую папиросу. «По закону, я должен был бы вас выбросить, но, сукин сын и так сдох». Он затянулся дымом, откинул голову практически горизонтально и выпустил его под потолок. Эх, снова молодой, чуть ли не как в фронтовые дни. С улицы, приглушенный дождем, донесся отзвук одинокого выстрела. Доктор захихикал, стряхнул пепел на сердце трупа и поднял на меня чистый, трезвый взгляд. Столь трезвым человек может быть только на рассвете после бессонной ночи. Нервы наверху, кожа словно пергамент, мозг пульсирует во вскрытом черепе. Вы от них, возможно, чего вы хотите от Мадима и Селли Елены? Всего. Я поднялся, протягивая ему руку над операционным столом. Бенедикт Герославский. Вы, он нацелил в меня ланцет, прищурил левый глаз, глянул по линии, направленной над стеклами очков. Ярославский, Ярославский, Ярославский, а покажите-ка рожу. Да, неплохо должны были вас обработать. Он переложил ланцет в другую руку, опер правую о халат и пожал протянутую ладонь. Вы же должны были лечить белую заразу в тихоокеанских портах, сказал я. Похоже, ее вылечил доктор Тесла. Бум, бум, бум. А я застрял в Иркутске на полпути, пытаясь возвратиться в Европу транссибирским экспрессом. И это не было разумным решением. Он вновь затянулся папиросой. Да, я хорошо вас помню. Франчимент 429, по правде говоря, ФР. Я часто потом размышлял, как пойдет у вас дело с Фатером и с историей. А теперь, пожалуйста, великий Никола Тесла. Он приглядывался ко мне сквозь дым. И разве не правда, все-таки, вы свернули историю, поуправляли льдом, не уговаривая Лютов посредством отца, как все того ожидали, но раньше, во время поездки Транссибирским экспрессом, судьба была нацелена на смерть доктора Тесла и длительное царствование льда, теперь это ясно видно, а вы, дайте-ка посчитаю, вы упрямо, раз от покушения изменившего охранника, два, воскресив его из мертвых, три, бомбиста вовремя раскрывая, все время вы спасали Теслу от предназначенной ему судьбы. Вам панна Елена рассказала, от других тоже слышал, когда серп объявился в Макао. Я опустил глаза. Да, у меня тоже бывает подобное впечатление, будто бы все самое главное случилось во время поездки Транссибирским экспрессом. Доктор смолчал, пыхая щиплющим глаза дымом. Я снял пальто, перебросил его через руку. На размытом над городом горизонте, за мираже стекольным окном, где и так все плавало в дожде, проползали более светлые, более яркие пятнышки. Там, на западе, к югу от Уйской, похоже, горит Глазково. По крайней мере, хоть в этом мокрая непогода сейчас является благословением для города оттепели, поскольку она загасит пожары после ночи правдобоев. Глаз невольно возвращался к внутренностям разрезанного трупа. Слетались первые мухи. В анатомических атласах Загивсе это выглядело совершенно иначе. Дуоденум, иунум, илиум 430, двенадцатиперстная кишка, тощая кишка, подвздошная кишка, лад. Там это были чуть ли не схемы промышленных машин. Вот это такая деталь, то, такая, вон это, служит для этого, а вон та, прицеплена вот к тому. А здесь, как будто бы кто-то топорно вытесанным черпаком помешал в раскрытом человеке, один бигос, единая коричнево-красно-желто-фиолетовая мешанина с застрявшими в ней кусками мяса потверже. Из праха человек появился, и прах в себе носит. Покажите-ка, доктор Конишин сделал ко мне шаг от ног покойника, протягивая руку к подбородку, к щеке. Я отвел его руку. Ничего, возможно, удалось бы выпрямить. Это все плохо срослось. Кто вам делал трепанацию? Никто. Он все еще мерил меня скептическим взглядом. Вы что, фыркнул я, все еще балуетесь френологией? Тот медленно снял халат. Тогда, в поезде, вы казались мне таким. Каким? Доктор бросил халат на автоклав, рукой с папиросой сделал пустой, ничего не значащий жест. Никаким. Я засмеялся. Знаю. Тот подозрительно глянул из-под лобья. Весы склонялись в мою сторону, линии сходились к моему глазу. Глаз в этот момент удерживал доктора Конишина, словно плененное в янтаре насекомое. Он вздрогнул. Что, великой жизненной мудрости набрались? Жизненные мудрости я оставляю раввинам и пожилым проституткам. Скажем так, я открыл несколько законов, управляющих математикой характера. Например, характер человека образуется путем вычитания. Подозрительность нарастала в нем с каждой секундой. Сейчас он обходил меня по безопасной дуге, шагов на пять, словно матадор быка. Рука с дымящейся папиросой служила амулетой. Синий брюхатый труп служил в качестве защиты. Мадима и Селли Елена показывала, что о вас в последнее время писали. Здесь всякая газета, это нахальная пропаганда, вранье на вранье. Но я помню и директора Пачендла. сейчас вы вместе творите областническую политику. Себя я политиком не считаю, если вы спрашиваете об этом. Это уже устаревшее ремесло. Асимметричный доктор приостановился, поставил ногу на нижней перекладине операционного стола. Из раскроенного толстяка вытекали последние капли жизни. Кониши нагнулся ко мне над ним, пытаясь войти в позу доверительности, несерьезных откровений. «Так что же будет?» – тихо спросил он. «Что? Это вот новое сибирское государство директора Пачингла. Республика, некий обрамленный установлениями анархизм, союз народнических земств, или, может, коммунизм, а может, Пачингла именует себя самодержцем, скажите, говоря по правде, что, все еще не знаете». Рукой с пальто я сделал широкий жест, охватывая им весь растворенный город. А как оно должно все это само по себе замерзнуть? Я поднял тьмичеизмеритель, нервно закрутил им, глянул на шкалу. 366 темней. За мираже стеклами текла аквамариновая река. Начнется, наверняка, с какой-то демократии, буркнул я. Хотя бы за тем, чтобы оттянуть наших дорогих революционеров от Сен-Симона 431. Сен-Симон, Сент-Симон, Клод-Анри де Рувруа, 1760-1825, граф, французский мыслитель, социалист-утопист. Движущими силами исторического развития считал прогресс научных знаний, морали и религии. Основные черты будущей промышленной системы Сен-Симона – обязательный труд, единство науки и промышленности, научное планирование хозяйства, распределение по способностям и т.д. В будущем обществе, по Сен-Симону, сохраняется частная собственность, а пролетариат и буржуазия образуют единый класс индустриалов. В сочинении «Новое христианство» 1825 объявлял освобождение рабочего класса целью своих стремлений, но путь решения этой задачи видел в утверждении новой религии «Все люди, братья» энцикл. Словарь «Ет Сансортис» 432, и же с ним, ФР, реформированные эсеры и сторонники Струви со временем возьмут верх. Голосование, партии, выборы, поначалу замерзнут они. К тому времени утратит привлекательность политический аскетизм Прудона 433, Прудон, Праутхан, Пьер Жозеф 1809-1865, французский социалист, теоретик анархизма, экономист, пропагандировал мирное переустройство общества путем реформы кредита и обращения, выдвинул идею учреждения Народного банка с целью предоставления дарового кредита для организации эквивалентного обмена продуктов труда мелких производителей. В период революции 1848 г. Прудон выдвигал проекты экономического сотрудничества классов и анархистскую теорию ликвидации государства, энцикл, словарь, Бакунина 434, Бакунин Михаил Александрович, 1814-76, российский революционер, теоретик анархизма, один из идеологов революционного народничества, в 30 ХГГ, член кружка Н.С. Станкевича, с 1840 за границей, участник революции 1848-49, Париж, Дрезден, Прага, в 1851 выдан австрийскими властями России, заключен в Петропавловскую, затем в Шлиссельбургскую крепость, с 1857 в сибирской ссылке, в 1861 бежал за границу, сотрудничал с А.И. Герценом и Н.П. Огаревым. Организатор тайного революционного общества «Интернациональное братство» 1864-1865 и Альянса социалистической демократии 1868. С 1868 член 1 ГО «Интернационала» выступал против К. Маркса и его сторонников, в 1872 исключен решением Гаагского конгресса. Труд Бакунина «Государственность и анархия» 1873 оказал большое влияние на развитие народнического движения в России, энцикл, словарь, и Кропоткина 435, Кропоткин Петр Алексеевич, 1842-1921, князь, российский революционер, теоретик анархизма, географ и геолог, в 60 ХГГ, совершил ряд экспедиций по Воит, Сибири, в Нач, 70 ХГГ, обосновал широкое распространение древних материковых льдов в Сев и Средней Европе. В 1872-74 член кружка Чайковцев, вел революционную пропаганду среди петербургских рабочих. В 1876-1917 в эмиграции, участник анархических организаций, член научных обществ, автор трудов по этике, социологии, истории Великой Французской революции. Воспоминания записки революционера. 1е издание на русском языке. Лондон, 1902, энцикл, словарь. Я прищелкнул языком. Демократия, да, демократия. Асимметричный доктор скривился с отвращением. Вы говорите о демократии так, словно это некая идеология, несущая в себе какое-то содержание, цель, идеал. Я постоянно слышу это от здешних горячих голов, мечтающих о гильотине для батюшки царя. А ведь нет ничего более ошибочного. Демократия – это пустая форма, в которой может замерзнуть тысячи различных субстанций, и хороших, и плохих. Точно так же, как нож, тут он схватил грязный скальпель и сделал несколько фехтовальных приемов над трупом. Сам по себе нож не хорош, не плох. Можете порезать им яблоко, можете оперировать больного, но можете в какой-нибудь кабацкой драке садануть им под сердце и отобрать этим ножом жизнь. Демократия людоедов вынесет в парламент идею равного распределения трупов. Демократия милосердных проголосует за прощение людоедов. А демократия детей, она выберет то, к чему склонит ее взрослые. Но ведь инструмент не до конца остается безразличным в отношении цели. То, что сделаешь ножом, не удастся сделать молотком и вице-верса. 436. Наоборот, наверняка имеются идеи, которые лучше расцветают в демократии, но есть и такие, которые в ней вянут и усыхают. То же самое относится и к другим системам правления, таким как монархия, самодержавие. Видите ли, доктор, самым первым, чему следует обучиться в практическом применении алгоритмики истории, это вычитывать идеи из низких материй. Мы уже говорили об этом в экспрессе с Зайцовым, вы были тогда, о модах, мелодиях, обычаях, вкусах. Вот что это такое, я поднял перед собой окровавленный френч, покрытый грязью и кровью, пальто. Но поглядите на его покрой, подлиннее, покороче, какой воротник, как оно будет застегиваться, как пойдут отвороты, как карманы, плечи вшитые или регланом, полы с разрезом или без него, талию врезать, насколько, посчитайте пуговицы, а теперь, из чего они сделаны, из кости, из рога, из дерева, из металла, и в сколько рядов, где пояс, где талия, какая пряжка, какого цвета, какой материал. И все это не случайные выплески фантазии портного, не вынужденных пользовательской необходимостью, но знаки духа эпохи, то есть, идей, которые управляют людьми в любой сфере жизни. Ведь нет же иной идеи для политики, иной, для музыки, иной, для гастрономического искусства, а еще иной, для архитектурной или галантерейной моды. Идея охватывает абсолютно все. Потому пар Ексемпли 437, к примеру. Приближение крупной европейской войны можно вычитать за несколько лет до того в популярных, грошовых книжонках, продаваемых стотысячными тиражами. А офицерские шинели, воротнички, ватермардеры и тесные корсеты, ведь они тоже все отражают единую правду. То, что невидимо, предшествует тому, что видимо, мансиеур ледоцтиур. Вначале идея выпирает идею, а лишь потом портной размышляет. Нет, будет лучше сделать френч почетче. Прибавлю хлястик, погончики, кожаный пояс пошире, и он продастся побыстрее. Моя же задача – охватить все это цифрами, конкретными символами, всякую идею, стоящую за портным и царем, разместить в системе алгоритмики деяний. Да, мой доктор, именно так я и гляжу на демократию. Тьмичеизмерительной тростью я указал на пальто. Жест был театральным, взятым из представления салонного иллюзиониста. Пальто, демократия, Вайла, могу его надеть? Могу снять. Я не политик. Политические практики и политиканы – это переменные в моих уравнениях. В операционное заглянула медсестра с бумагами в полотняной папке. Доктор Конишин взял у нее больничные документы. Застегнув манжеты сорочки, протерев стекла очков, он быстро выписывал позицию за позицией, бурча что-то под носом. Но порядка, но государство. Внезапно воскликнул он, перепугав сестричку. Ведь этого одной только демократии вы, господин Ярославский, не обеспечите. Очень скоро вы с директором Почингла поймете это. Люди сами собой управлять не способны. Столько порядка и справедливости, сколько над человеком конкретной власти. Он отдал документы медсестре. Погасив окурок на зимнозовой отливке виноградной лозы, Он протер рукавом покрытое паром мираже стекло. «Особенно сейчас, особенно здесь. С демократией начнете, на свалке закончите». Он перевел дух, опечалился, снял очочки. Теперь глядел на город в волнах мутных красок прищуренными глазами близорукого человека, из-под наморщенных рыжих бровей. Суровое, свежее лицо железного обывателя было заклеймено выражением болезненной озабоченности. «Ах, я и забыл, что для доктора история – это дело личное, что подобные вещи он принимает близко к сердцу. Были у доктора с историей незавершенные счеты, глубоко в душу она его укусила. Нет, – шепнул он, – не удастся вам. Сколько их здесь после оттепели в этом плавает? Демократия – это всего лишь чуточку более крепкий котелок. Ничего вы в нем не сварите. Вот поглядите, как все это тает, дегенерирует. Гегель 438, Гегель, Хегель, Георг Вильгельм Фридрих, 1770-1831, немецкий философ, создавший на объективно-идеалистической основе систематическую теорию диалектики. Ее центральное понятие, развитие, есть характеристика деятельности абсолюта, мирового духа, его сверхвременного движения в области чистой мысли в восходящем ряду все более конкретных категорий, бытие, ничто, становление, качество, количество, мера, сущность, явление, действительность, понятие, объект, идея, завершающаяся абсолютной идеей, его перехода в отчужденное состояние и на бытия, в природу, его возвращение к себе в человеке в формах психической деятельности индивида, субъективный дух, сверхиндивидуального объективного духа, право, мораль и нравственность, семья, гражданское общество, государство, и абсолютного духа, искусство, религия, философия как формы самосознания духа, противоречие, внутренний источник развития, описываемого в виде триады, история, прогресс духа в сознании свободы, последовательно реализуемый через дух отдельных народов. Осуществление демократических требований мыслилось Гегелем в виде компромисса с сословным строем в рамках конституционной монархии. Основные сочинения. Феноменология духа, 1807. Наука логики, части 1-3, 1812-16. Энциклопедия философских наук, 1817. Основы философии права, 1821. Лекции по философии истории, эстетике, философии религии, истории философии, опубликованы посмертно, энцикл, словарь, ошибался. История движется вниз от того, что является необходимым, твердым, логичным, к тому, что делается неясным, мягким, случайным. От теократии, через абсолютную монархию по божественному установлению, через конституционную монархию, к демократии, наконец, а дальше, дальше уже только коммунизм и нигилизм с анархией, что четче всего видно здесь, в России, где так долго удержался, замороженный, первый порядок, и вот теперь все резко тают сразу же в эту людскую грязь, в этот вонючий навоз. Вы гляньте за окно, гляньте.